Мендов первым сделал шаг к примирению. Его послы догнали Даниила в камене Кашерском на пути в Галицию. Принял князь послов без церемонии, по-походному, прямо у костра возле своей палатки. Возглавлявший посольство Доброслав подал князю письмо Мендовга. Прочитав его, Даниил неожиданно для всех сказал Доброславу: «Мендовг должен уйти из Новогрудка в свой Кернов, либо в другое литовское княжество». Никакие попытки Доброслава убедить Даниила в бесполезности кровопролития и разорения белорусских земель ни к чему не привели. Князь твердо стоял на своем, а затянувшуюся беседу бесцеремонно прервал, сказав: «Завтра мне предстоит дальнейший путь в Галич». После этих слов князь и попрощался с Доброславом. «Галичане строптивы», — думал Доброслав, возвращаясь в Новогрудок. «Еще совсем недавно их князья были избираемы и полностью зависели от веча. Когда князь Ярослав при живой жене взял в любовницы Анастасию, галичане сожгли ее и принудили князя жить с законной женой. Умирая, Ярослав хотел объявить наследником своим незаконного сына, но воспротивился народ, хотя князь и раздал все свое имущество монастырям и нищим. Наследник же его Владимир был предан пьянству, не любил советников, насиловал чужих жен и дочерей, взял себе в жены попадью от живого мужа и прижил с нею двух сыновей. Галичане решили казнить князя, но он убежал в Венгрию. Тогда они призвали на княжение из соседней Волыни Романа Мстиславовича, отца Даниила. Мендов встретил доклад Доброслава о неудавшихся переговорах с яростью. Как человек, глубоко чувствовавший расстановку политических сил, Мендов видел, что власть в Новогрудке уходит, если уже не ушла из его рук. Белорусичи видели, что с Мендовгом пришла почти постоянная война. До него беспокоили литовцы, но это были короткие набеги соседей кунигасов. Сейчас же вся мощь Галицко-Волынского княжества обрушивается на Белую Русь, да еще нередко и татар ведут с собой. Зрело неповиновение, которое могло прорваться в любой момент. После принятия католической апостольской веры он не раз ощущал на себе тяжелые взгляды не только простолюдинов, но и бояр, и даже дружинников. «Видимо, полагают, — думал Мендов, — что если я откажусь от новогрудского княжения, то Даниил со своим рыжебородым братом перестанут нападать на западнорусские земли. Наивные люди!» Заметно было и то, что люди не норовили уже, как раньше, вовремя снять шапку и поклониться князю. В их глазах он читал осуждение и готовность к сопротивлению. Конечно же, здесь, в Новогрудке, прекрасно знают о падении его влияния в Жемайтии и других литовских землях. Отсюда и смелость. В душе Мендов признавался себе, что действительно союз с орденом оказался неудачным политическим маневром. Во-первых, он принес много вреда всем прибалтийским народам. В самом деле, не могли же они полностью одобрять земельные пожертвования ордену, который он, Мендов, без стеснения делал за их счет? Хотя они и носили скорее политический смысл, ибо взять крестоносцам подаренное было не так-то просто. Жемайты умели постоять за свое. Но это, к сожалению, не все понимали. Однако этот союз связал руки великому князю и не позволял оказывать помощь Жемайтии, изнемогавшей в борьбе с немцами. А рыцари не упускают свое, развернули широкое наступление как против Жемайтии, так и против Пруссии. И главное, что было очевидно для всех, орден не помог прекратить галицко-волынские наступления на Новогрудчину. В том же году, когда он, Мендовг, принял западную веру, Даниил Галицкий принял от папы королевскую корону, став уже не князем, а королем Малой Руси. Теперь старший Романович — вассал престола святого Петра и, следовательно, может пользоваться поддержкой и помощью католического мира. Его же Мендовга обращение в католическую веру привело к падению авторитета в славянских землях княжества. Сразу же после крещения он почувствовал определенное отчуждение не только простых людей, но и православных бояр, и даже своих приближенных. «Ну разве ж объяснишь всем, — думал Мендок, — что он ради интересов княжества иногда бывает неволен поступать по своему усмотрению, даже в выборе веры? Люди, люди, правда, литовцы, кажется, понимают это, но вот белорусы как будто не желают видеть, что он по-прежнему ненавидел рыцарей с их болезненной потребностью завоевывать, сжечь, убивать, обращая людей в свою веру. Не хотели замечать даже то, что большинство захваченных в плен рыцарей в отместку за их злодеяния живыми сжигались на костре, хотя делалось это всегда в присутствии многих людей. Все желающие могли присутствовать и смотреть. Правда, внешне это выглядело так, что не он, Мендовг, инициировал эти акты мести. Он был как бы в стороне и чаще всего не присутствовал при этом, хотя даже специальные отряды снаряжал и посылал для захвата рыцарей в плен, чтобы покарать их по древним литовским обычаям. А последний такой отряд ходил под Амботен, где разбойничали крестоносцы, и совсем недавно. Ходил даже под командой начальника личной охраны князя. Все понимающий мужественный Стилк, с измальства служивший у Мендовга, водил на север несколько сотен литовцев и белорусов и успешно справился с задачей. К Мендовгу подвели двоих пленников примерно одинакового возраста, лет по 30, и чем-то похожих друг на друга. Осанка, взгляд, гордые, независимые, будто бы считали, что литовцы и он, Мендовг, не властны над ними. Неужели не понимают, зачем их тащили сюда, на Судеборскую долину, через труднопроходимые леса и болотистые топи? Хотя, похоже, догадываются, потому что первыми словами того, кто выжил, была просьба вернуть им рыцарское одеяние и доспехи. «Хотим смерть принять, как подобает нам, рыцарям, слугам Божьим, в боевом облачении». Мендовг встал, подошел вплотную к пленникам и заглянул им в глаза. Страха смерти он в них не увидел, разве что у младшего промелькнуло душевное смятение и, возможно, надежда, которые тут же погасли. «Значит, просить о пощаде не будут», — подумал Мендовг. «Но смерть, предназначенная вам, страшна сама по себе, а в доспехах страдания будут еще большими. Жаль, князь, что ты не понимаешь нашу готовность умереть за благо вас же, непросветленных верой в нашего Бога Иисуса Христа, лишенных истинного Его учения. Мы умираем во имя спасения ваших душ и твоей, князь», — сказал старший рыцарь. Младший, видимо, желая прекратить этот разговор, добавил: «Это, князь, наша последняя просьба перед смертью. Ее везде уважают». Между тем Кривейте готовился к выходу к народу. С помощью вейделота он 7 раз по 7 опоясался священным поясом, надел устрашающего вида головной убор и в сопровождении вейделотов и вейделоток двинулся к месту жертвоприношения. Остановившись так, чтобы все могли видеть и слышать его, возвышенно торжественным голосом сказал: «По требованию всех наших богов и по древнему обычаю предков мы совершаем жертвоприношение нашему главному богу Перкунасу. Пусть он примет его благосклонно и продолжает оказывать нам свое покровительство». Толпа безмолвно внимала Кривейте, а вскоре под взглядами сотен собравшихся людей рыцари в доспехах неуклюже прошагали к месту казни. По обыкновению вокруг столба были уже сложены сухие дрова, которые враз должны были заполыхать огнем. Не дойдя до места казни несколько шагов, один из них зашатался и, как подкошенный, с грохотом упал. К нему тут же подбежали 4 воина, подняли и поставили на ноги. Затем обоим обреченным помогли взойти на специальную перекладину и привязали спинами к столбу. Приоткрыли забрало шлемов. и как ни старались обреченные резким движением головы опустить их, чтобы закрыть лицо, это не удалось, и никто им в этом не помог.